Глава 18. Если Мэл и удивился тому, что мы вернулись к повозке так рано, то вида не подал. Мы заняли на заднем сиденье свои обычные места. Но на этот раз Шелтер не стал переплетать наши руки, чему в данном случае я обрадовалась. Повозка тронулась в обратном направлении. Опустившуюся на мир темноту разрезал яркий свет ее передних фонарей. Я смотрела в темное окно и видела лишь невнятные силуэты, мелькавшие за ним. Шелтер долго молчать не стал. Его вопрос прозвучал, едва мы отъехали. «Может быть, все-таки объяснишь, что случилось? Мне казалось, ты наслаждаешься вечером не меньше, чем я. И не надо снова рассказывать о том, что ты устала. Если бы дело было в усталости, ты бы не сидела сейчас ко мне спиной». Я удивленно оглянулась на генерала. Действительно, сама того не заметив, я так старательно смотрела в окно, что повернулась к нему почти всем корпусом. Стало немного неловко. В конце концов, со своей стороны Шелтер сделал все необходимое, чтобы я хорошо провела время. То, что кто-то из подчиненных, Маран, Винт, нашептал кому-то правду обо мне, не его вина. И все же обижалась я на него. Объясняться при вознице было как-то неловко, но Мэл смотрел только вперед, как будто пассажиры на заднем сиденье для него вовсе не существовали. Поэтому я рискнула спросить, разворачиваясь к своему спутнику. «Генерал Шелтер, а что в ваших краях означает «залететь»?» В контексте отношений мужчины и женщины. Его брови удивленно прыгнули вверх. Кажется, он ожидал каких угодно слов, но только не такого вопроса. «Это то же самое, что для тебя понести», — объяснил он без тени смущения. «То есть забеременеть». Я кивнула. «Да, примерно так я это и поняла». Нервно ломая пальцы, заставила себя задать следующий вопрос. «Что происходит с наложницей, которая... залетит? Что означает выбить из нее эту дурь?» Вот теперь генералу стало неуютно. Настолько, что даже я заметила, хотя он остался почти так же невозмутим. Но за прожитые под одной крышей 2,5 недели я научилась определять оттенки его эмоций по тому, как он смотрит и как дышит. Сейчас Шелтер перевел взгляд на затылок возницы и резко втянул в себя воздух. «Вот, значит, чего ты наслушалась, пока я отходил. Интересно, от кого?» «Это не важно. Можете объяснить?» Он сжал челюсти, его глаза слегка сузились, выдавая закипающую злость и раздражение. У него была возможность просто отмахнуться от меня, велеть не задавать глупых вопросов. Но Шелтер предпочел объяснить. «В магистрате не приветствуются побочные дети от наложниц. К бастардам от низкородной, но свободной женщины относятся терпимее. Разве что маги стараются их избегать». «Почему? То есть, почему именно маги?» «Считается, что чем больше у мага детей, тем сильнее дробится его сила, уходя к наследникам. Это, кстати, еще одна причина, по которой девушек из коллекции держат в доме не менее месяца, после того, как магистр окончательно теряет к ним интерес, чтобы исключить вероятность отпустить беременную. У магистра есть 2 наследника. Рождение дополнительных детей он всячески избегает». «Чтобы не потерять силу?» «Именно». «Но... разве с этим можно что-то сделать?» – удивилась я. «Рождение детей в руках Тмара?» Шелтер повернулся и посмотрел на меня со странным выражением на лице. То ли с жалостью, то ли с сочувствием. «Это не совсем так. Есть разные варианты. Зелья, операции обычным медикам или магам. Зелье и маг, конечно, самые безопасные и наименее болезненные. У женщины остается шанс иметь детей в будущем, но стоит дороже». Я смотрела на него, вновь ожидая, что вот-вот он признается, что пошутил. Это, конечно, будет самой дурацкой на свете шуткой, но пошутил же он тогда про дракона. Однако Шелтер смотрел на меня без тени и улыбки, и вновь что-то темное шевелилось на дне его глаз. Темное и пугающее. Подавленная злость? Затаенная боль? Я не могла понять. «Это чудовищно», — выдохнула я едва слышно. «Варнайцы так не считают», – спокойно возразил генерал. «По крайней мере, многие из них. Но чудовища вообще редко воспринимают себя чудовищами. Все относительно, как я уже говорил. Это мало чем отличается от забивания камнями женщины, забеременевшей вне брака. Варнайцы хотя бы относятся так только к рабыням, наложницам. И то смертельные случаи караются законом. А с гражданкой магистрата никто не посмеет так поступить. Такое решение сможет принять только она сама». Руки непроизвольно сжались в кулаки. Короткие ногти больно впились в ладони. В чем-то он, наверное, был прав. Убить нежеланного нерожденного ребенка и убить незаконного нерожденного ребенка вместе с матерью – эти два жестоких обычая могли поспорить друг с другом за звание самого отвратительного. Просто я успела решить, что в магистрате подобные зверства не допускаются, а оказывается, они запрещены только в отношении полноценных граждан. «Вы ведь тоже маг?» – тихо спросила я, ненавидя саму себя. «Вы так делали?» «Ты могла бы уже понять. Я не держу наложниц и никогда не держал», – холодно ответил Шелтер. «Предпочитаю свободных женщин, которые спят со мной или ради собственного удовольствия, или из-за любви к звонкой монете. Обычно такие женщины умеют обезопасить себя от неуместных последствий. О том, чтобы хоть одна забеременела от меня, мне ничего не известно». Я уже открыла рот, чтобы задать еще какой-то вопрос, но тут раздался громкий хлопок. Повозка вдруг резко вильнула, меня кинуло на Шелтера, а он перехватил, крепко обнимая и пытаясь зафиксировать на месте. «Держись!» – успел крикнуть генерал, прежде чем повозка накренилась и нас резко дернула в другую сторону, а потом куда-то еще. Нас обоих болтало то туда, то сюда. Мир кружился. Шелтер то наваливался на меня всем весом, то отлетал в другую сторону, и уже я наваливалась на него. Я снова приложилась головой обо что-то твердое, но на этот раз не потеряла сознание, только искры из глаз посыпались. Рядом что-то скрипело и скрежетало. Я услышала, как выругался Мел, а потом все резко стихло. «Цела?» – спросил где-то рядом голос Шелтера, прежде чем я успела окончательно осознать произошедшее. Я его не видела, но ощущала. Он продолжал сжимать меня в объятиях, куда крепче, чем во время танцев. Мы все еще находились на заднем сиденье повозки, но вокруг стало почему-то очень темно. Настолько, что я ничего не могла разобрать, пока несколько раз не моргнула и глаза не начали привыкать. «Мира?» Снова настойчиво позвал Шелтер, слегка тряхнув меня. «Целая, цела», заверила я тихо. И тогда он отпустил, перегнулся через меня, дернул ручку дверцы, но та и не подумала открыться. Генерал приглушенно выругался и попытался открыть дверь со своей стороны, но та тоже не поддалась. Он велел мне подвинуться, развернулся сам и сел и ударил по двери ногой. Один раз, другой. На третьей дверце все же распахнулась. Я все это время смотрела вперед на Мэла. Он лежал на руле, не шевелясь. «Что с ним?» Успела я спросить, прежде чем Шелтер дернул за руку. «Потом вылезай», – отрывисто скомандовал он. Генерал выбрался из повозки сам и буквально вытащил меня, поскольку я все еще едва шевелилась, не понимая, что происходит. Времени объяснить ситуацию ему не дали. Только я успела выпрямиться, как на другой стороне дороги мелькнула вспышка. «На землю», – велел Шелтер, больно толкнув плечо. Зато выбора не осталось. Я потеряла равновесие и шмякнулась на покрытую мелкими ветками сухой хвои траву, краем глаза замечая резкое движение Шелтера и вырастающую перед нами из ниоткуда стену. Впрочем, почему из ниоткуда? Она выросла из земли. Мгновение спустя что-то громыхнуло, стена разлетелась на десятки осколков, которыми меня и накрыло. То есть, должно было накрыть, если бы Шелтер не успел накрыть собой, защищая от перспективы весьма болезненных ударов. Секунду спустя упавшие рядом осколки взмыли в воздух, и их швырнуло туда, откуда прилетело чужое заклятие. Генерал вскочил сам и дернул вверх меня, поднимая на ноги. «Беги в лес, Мира!» Почти прорычал он на ухо и подтолкнул вперед. «Спрячься!» Все еще слегка оглушенная происходящим, я сделала несколько шагов к густорастущим деревьям, как Шелтер приказал. Только потом на секунду замерла, чтобы подхватить длинный подол платья, и не удержалась. Обернулась через плечо, увидела, как вокруг генерала закручивается огненный вихрь, а к нему приближаются 5 фигур в бесформенных балахонах с накинутыми на голову капюшонами. Они плыли по воздуху, как призраки. Сердце вновь бухнулось о ребра, затянутые в тугой корсет. Я в ужасе отвернулась и бросилась бежать, неразборчивую темноту между деревьями, оставляя позади ночную дорогу, слетевшую с нее повозку неизвестных напавших на нас и генерала Шелтера, призывающего на помощь силу стихий. Казалось, что все вернулось назад. Не было никакого дворца магистра и дома генерала Шелтера. Не было вечерних чтений, совместных трапез. Не было танцев на балу и даже прогулки по лесу. Когда я так уютно лежала в его руках. Словно все это мне привиделось, пока я бежала по лесу, пытаясь спастись от варнайцев, вернуться домой. Я снова бежала сквозь лес, не разбирая дороги, натыкаясь на ветки, которые норовили то выколоть глаза, то разорвать платье. Только само платье, а еще туфли на ногах, и убеждали меня, что с прошлого раза, когда я заблудилась ночью в лесу, прошло немало времени. Как ни странно, из-за обуви я и пострадала. Да, туфли, которые Мэг прислала мне к платью, имели достаточно удобный для танцев каблук, но на беготню ночью по лесу они не были рассчитаны. В темноте я наступила на что-то, нога неудачно подломилась. Я вскрикнула от пронзившей ее боли и повалилась на землю. Попытка встать закончилась приглушенным стоном. Я очень постаралась не шуметь. «Меня как будто прокляли», – прошипела я, растирая ногу чуть повыше поврежденного места, надеясь унять боль. Сзади послышался шорох шагов, треск ломающихся веток и чье-то тяжелое дыхание. Я обернулась, как могла, вытянула шею, вглядываясь в темноту и задерживая дыхание. Перед глазами все сливалось в бесформенную черную массу, хоть и удавалось иногда заметить движение, раскачивающееся на ветру ветки. Треск и шорох послышались снова, я чуть повернула голову и шумно втянула в себя воздух. Мне показалось, что между деревьями мелькнула фигура в бесформенном балахоне. Я тут же пригнулась, стараясь стать незаметной. Тихонечко отползла густым кустам, чтобы спрятаться в их тени. Нога ныла и болела, но я стискивала зубы, не издавая звуков. Шорох неторопливо приближался, и теперь уже сомнений не оставалось. Кто-то шел следом, скорее всего, искал меня. Шелтер? Могла ли я в темноте от страха принять черную с золотым военную форму за балахон с капюшоном? Могла, наверное, но генерал звал бы меня. Да и если это он, земля ему подскажет, где именно я спряталась. А если нет? Если он уже мертв, ведь он остался один против пятерых противников. И это только те, кого я видела. Их могло быть и больше. От одной мысли в груди вдруг стало холодно и пусто. Как после слов врача о том, что маме больше не будет плохо, что она умерла. Шаги были уже совсем близко. Я попыталась сжаться в маленький комок, пригибаясь к земле, зажмуривая глаза от страха. Как будто я могла стать менее заметной, если сама не буду видеть неизвестного врага. Оказавшись рядом, шорох внезапно стих. Я поняла, что бесформенная фигура в балахоне остановилась рядом, оглядываясь по сторонам, чувствуя, что я где-то здесь. «Тимима», — едва слышно прошептала я, не выдерживая напряжения. «Пожалуйста, иди дальше, меня тут нет, пожалуйста». Шорох и шаги возобновились и постепенно начали удаляться. Я облегченно выдохнула, чувствуя, как силы покидают меня. Голова легла на холодную землю. Я даже не заметила, когда успела распластаться на ней. Надо было встать, но я не знала, зачем. Куда мне идти? Да и как с такой-то ногой? В ушах шумело, и я никак не могла понять, это от усталости или от поднявшегося ветра, раскачивающего верхушки деревьев. Меня тоже начало раскачивать, как качает на волнах перед погружением в сон. Возможно, я действительно собиралась уснуть, но тут рядом оглушительно громко треснула ветка. Снова послышался шорох, а потом чьи-то руки схватили мои плечи и грубо дернули вверх. Я вскрикнула от неожиданности и прошившей ногу острой боли, но тут же испуганно замолчала, оказавшись лицом к лицу с незнакомцем в черном балахоне. Ну или должна была оказаться лицом к лицу, если бы у него оно было, потому что под капюшоном клубилась черным дымом тьма. А за ней просматривалась лишь звериная морда. И я снова в ужасе закричала, дернулась, пытаясь вырваться из цепкой хватки на мужчину, как мне казалось, только сжал пальцы сильнее, причиняя ощутимую боль. Он дернул меня, пытаясь заставить идти, но я словно вросла в землю и снова попыталась сбросить с себя его руки. «Не рыпайся», — приглушенно прорычал он. Я на мгновение замерла, опять пытаясь разглядеть, что прячется за тьмой капюшона. Мужчина тоже замер, а следом в тишине леса прозвучал оглушительный выстрел. Руки, державшие меня за плечи, конвульсивно сжались, и в следующее мгновение хватка ослабла. Мужчина в балахоне повалился на землю. Испуганно проводив его взглядом, я подняла глаза, пытаясь рассмотреть, кто стрелял. В нескольких метрах от меня стоял генерал Шелтер. Слегка потрепанный, но совершенно точно живой, даже не раненый. Он стоял так же прямо, как обычно. Из груди вырвался вздох облегчения. Я шагнула генералу навстречу. Едва не запуталась в ногах мертвеца, потом в платье, а в заключении рисковала упасть от боли, но все равно смогла сделать пару шагов. Остальное расстояние Шелтер успел преодолеть сам. Я порывисто обняла его, утыкаясь лицом в плечо, чувствуя, как теплые руки скользнули вокруг замерзших плеч, согревая и даря ощущение безопасности. Когда это успело случиться? Без малого 3 недели назад рядом с генералом у меня замирало сердце и холодели руки, а теперь я приникла к нему, с трудом сдерживая слезы, испытывая только облегчение и радость от того, что он здесь. Его близость вселяла уверенность и спокойствие. И я была так рада, что он жив. Шелтер молчал, сначала просто крепко обнимал, потом его рука заскользила по моим плечам, успокаивающе поглаживая, коснулась волос. Я прижималась к нему так тесно, что чувствовала, как быстро и нервно бьется сердце в его груди. Совсем как мое. Даже странно. Вот уж не думала, что наши сердца могут биться в унисон. «Все хорошо, милая. Все закончилось». Наконец хрипло уронил он. «Ты в порядке?» Я судорожно кивнула и заставила себя немного отстраниться. Ровно настолько, чтобы заглянуть Шелтеру в лицо. Мои руки продолжали обнимать его. «Кто это? Что им было нужно?» «Отступники», — лаконично сообщил генерал. Заметив мое замешательство, пояснил. «Это маги, которых затеяленные преступления сгнали из ложа. Чаще всего они становятся наемниками. Вероятно, они пытались меня убить. Нас обоих». «Что у них с лицами? Я видела не человека, а чудовище». «Это маски», — улыбнулся Шелтер. «Они вне закона, потому прячут лица». Он вдруг нахмурился, потом снова улыбнулся и потянулся к моим волосам. Демонстративно вытащил из них веточку, почти в точности повторяя то, что в прошлый раз делала я. Меня разобрал нервный смех, а следом я попытался отстраниться сильнее, потому что вдруг осознал, в каком неприглядном виде предстала перед ним. Больная нога тут же дала себе знать. Я ойкнула и зашипела. А генерал снова подержал меня за плечи, нечаянно коснувшись холодным металлом пистолета обнаженного плеча. По телу тут же пробежала дрожь. «Опять нога», — насмешливо поинтересовался Шелтер. Я смущенно кивнула. «Кажется, я ее подвернула». «Идти, я полагаю, не можешь», — деловито уточнил он. А потом вдруг коснулся моей щеки тыльной стороной ладони, скользнув по ней почти в таком же ласкающем движении, как в ту ночь, когда я старательно притворялась спящей. «Признайся, милая, тебе просто нравится, когда я ношу тебя на руках», — предложил он тихо тем самым голосом, от которого внутри все вздрагивало, сжималось и ныло томительно сладко. Мне даже возразить на его предположение оказалось нечего. Оставалось надеяться, что в темноте не видно, как я краснею. Шелтер наклонился ко мне, словно пытаясь что-то разглядеть. На несколько мгновений его лицо оказалось так близко, что я снова подумала: «Сейчас он меня поцелует». И он поцеловал. В лоб. Я никогда не...